264. Матерь Агни-йоги. Хочу научить вас непоколебимой устойчивости устремлений и несломимой преданности владыки. Почему колеблется устремление, преданность и любовь, как пламя свечи под ветром? Нестойкое пламя легко и задуть. Значит, надо озаботиться тем, чтобы сделалось оно устойчивым. Устойчивость пламени дается напряжением. Только при нагнетении делается стойким огонь. Можно сознательно нагнетать эти спасительные качества. Мертвит равнодушие, безразличие и усыпленность. Горите духа огнем, напрягаясь в строительных качествах духа, созидающих сознание ваше. Дайте и сердцу работу, нужный огонь нагнести, и сокровенные оберегите от расхищения. От всех оберегите, даже тех, кто около. И от них порой, быть может, особенно зорко, ибо доступ имеют близкий и могут легко размагнитить. Огонь берегите. Нет большего сокровища у человека. Удумайте, как лучше всего его не только уберечь, но и усилить, чтобы свет его людям нес благо. Без огня как можете людям светить? Кому нужны опустошенные оболочки? Качество духа нагнетают огни, их утверждайте. Вам нужны они, чтобы огни сохранить. Качество конденсатора огней. Качество духа будут также и приемниками лучей. Мало еще понимаются качества духа. Лежит на них еще печать отвлеченности. Думают, не нужны, проживем без них. Конечно, можно прожить и без огней. Живые мертвецы есть ходячие свидетельства этой возможности. Но умерли они в духе, и смердят сердца их. Кто же захочет им уподобиться? Подумайте о качествах духа, о том, как лучше их утвердить в себе в жизни вашей. Нужны они вам, как солнце, как воздух, как свет, которым только и живы.